Глава 83. Восьмиконечная звезда демонов лордов. Как только я поглотил Клеймана, поднялся красноволосый демон лорд. Превосходно. С сегодняшнего дня ты будешь признан и известен как демон лорд. У кого-нибудь есть возражения? Естественно, никаких возражений не последовало. Я был уже принят в качестве демона лорда задолго до этого. Я расслабился. По правде говоря, выступив против другого демона-лорда, я решил, что мне конец. Это был самоубийственный шаг. Я верила, что Римару из тех, кто способен сделать то, что необходимо. Если желаешь, можешь стать моим последователем. А мне и так нормально. Иди ищи себе какого-нибудь другого последователя. Что? Что не так в поклонении мне? Воскликнула Рамирес. С другой стороны. «Эй, ты хочешь быть вместе с Римару, потому что он мой друг, так?» Сказала Мелим. «Ложь!» Рамирес аж начала задыхаться от такой наглости. «Римару, это ведь ложь, да?» «Ха-ха-ха! Ты настолько непопулярна, Рамирес!» «Что за... Да как ты...» С этими словами... Рамирес совершила великолепный удар ногой в полете в направлении лица Мелим. Однако Мелим ловко увернулась. Я в изумлении смотрел на них обоих. «Не хочу этого признавать, но другого пути нет. Эта госпожа не забудет своей неприязни к такому злому дракону. Но... А, ладно. Сегодня я его признаю». «Если вы переживете следующую Великую войну, я поиграю с вами», — сказала Руминас. Так как эта Бесёдзе бросала на меня кровожадные взгляды, я решил, что с ней будет тяжело. Однако, кажется, все в порядке. «Мы одобряем. Разве мы не старейшие?» «Да, несомненно, мы тоже. Я не имею никаких возражений». Дина и Драгул также дали свое согласие. Проблема, о которой говорили эти двое, должна быть очень важна. Похоже, они уже какое-то время пытаются защитить меня. Хорошие они парни. Мне совершенно не интересно, кто станет демоном лордом. Делайте, что хотите. Произнес Леон, как обычно, безразлично. Остались еще двое. В ожидании я пристально смотрел на Кэриона и Фрей. Фрей заметила мой взгляд и в ответ уставилась на меня оценивающим взглядом. «А это нормально? Праздник в самом разгаре, и мне хотелось бы спросить прежде, чем согласишься. Это нормально?» Произнесла она. Дворецкий Руминас поставил круглый стол, который я отбросил пинком на свое изначальное место. Большая часть стола была уже сломана. Но я не обращал внимания на это. Если покажешь, что тебя это волнует, тебе конец. Кажется, компенсация за этот круглый стол будет дорогой. Мне жаль. Демоны-лорды уселись вокруг стола. Пришли две горничные и начали приготовление к чаю. Когда все затихли, Фрей начала говорить. «Прежде всего, нет никаких возражений против признания Слизи Римару демоном-лордом. Мое предположение заключается в другом. Нет, это не обязательно не относится к делу. Наблюдая за разыгравшейся битвой, я убедилась, что как демон-лорд я очень слаба. Даже когда я сражалась с Клеймоном, мы были на одном уровне. Если бы эта битва происходила в воздухе, то у меня бы было бы преимущество. Но это не оправдание для демона-лорда. Я решила стать подчиненной Мелим. Мелим тоже очень опасна. Но она не из тех, кого следует оставлять в одиночестве. Я могу быть посредственным демоном-лордом. Тем не менее, мои способности в бою довольно сносны. Что ты думаешь? Ты примешь мое предложение?» Сказав это, Фрей начала попеременно смотреть то на Мелим, то на Гая. Не то чтобы она слабая. Скорее, Клеймон как тактик был слишком импульсивен. Мысль, что Фрей решила положиться на тактику, заставляла их испытать странные ощущения в заднем проходе. «Ну, мне это интересно. так как она из того пугающего типа женщин, который делает все еще более странным. Прежде чем Мелим успел ответить на предложение... «Подождите секунду. В таком случае я тоже хочу высказаться. Я тоже потерял власть из-за своего раздутого эго. Я намеревался уйти с поста генерала. Что если случится катастрофа или объявится герой? Получение этого бестолкового звания демона-лорда – это же дерзко, не так ли? Вот почему, начиная с сегодняшнего дня, я буду служить Мелим. Рад встретить вас, генерал Мелим». В этот момент их не беспокоило, что подумают остальные. У Мелим нет никаких подчиненных, так что ничто и не помешает начать их набирать. Интересно, что станет с подчиненными этих двух демонов-лордов? «Подожди минутку, Карион. Это все из-за небрежности Клеймана. Я была под его контролем, так что знаю, о чем говорю», — сказала Мелим. «Наверное, это необдуманно. Пока эти оправдания еще не были приняты, я думал о Мелим. У остальных демонов-лордов вытянулись лица в удивлении от такого безрассудства. «Вы, ублюдки, не притворяйтесь незнайками и не поучайте остальных. Совсем недавно вы были... Он не может управлять мной, такое ему не под силу. И я легко справлюсь с этим». Ну или что-то типа того, верно? Имитируя голос Мелим, Гай переиграл ее слова. У него, на удивление, мастерски это получилось. «Нет, да не об этом». «Ладно, не важно, что происходило в уме Тупоголового. Ты же сейчас в порядке, Мелим?» «Иметь храбрость сказать такое, когда доходит до подчиненных и служащих, можешь не разговаривать со мной так небрежно. Разве мы не провернули трюк вместе?» Услышав слова Мелим, он потряс головой. «Нет, если хочешь, мы можем работать вместе. В конце концов, вместе ведь веселее». Итак, началось подстрекательство. Но, как видите, в этом месте расслабляться нельзя. Ну, Карион есть Карион. «Не беспокойся об этом. Однако ты полностью уничтожила мою страну. Твоя обязанность — заботиться о нас». Мелим задымилась в попытке постичь смысл слов. «А он большой интриган, чем я думал». Мелим, которая больше не могла думать над смыслом сказанного, уже находилась в паре шагов от потери сознания. Наконец. «Ладно, делайте как хотите». Дым, вырвавшийся из ее головы, был похож на извержение вулкана. Она перестала думать. Как и ожидалось от Мелим. Выглядит она умненькой, но делает не очень хорошо. «Отлично. Тогда с сегодняшнего дня Карион и Фрей больше не демоны-лорды. Вы должны служить Мелим с самого начала», — объявил Гай со смехом. Никто не возразил. Естественно, у меня тоже не было возражений. Таким образом, мое восхождение в демона-лорда было официально одобрено. В то же время, трое демонов-лордов были официально исключены. Один умерев навечно, а двое других теперь напрямую подчинялись Мелим. 10 великих демонов-лордов уменьшились до 8 великих демонов-лордов. «Ясно, теперь не 10 великих демонов-лордов». На мое бормотание демоны-лорды тут же отреагировали. «Волнительно. Хех, ради нашего собственного достоинства мы должны придумать новое имя». Поднял Драгул новую тему. «Это настолько важная проблема?» «К счастью, Вальпургиев банкет в самом разгаре. Здесь собрались все демоны-лорды. Так что витающие в воздухе мудрости здесь в изобилии», — произнесла Румина с серьезным видом. «Да какая разница, как нас называют? И вообще, люди уже дали нам имя без нашего ведома». «У предыдущих 10 великих демонов-лордов ушло на это 3 месяца. Я уже выгорела, и у меня больше нет сил на раздумье». «Нет-нет, скорее всего, ты не думала. И до того, как выгорела, Я до сих пор в напряжении от размышлений. Это не то, чем кажется. Почему придумывание нового имени заняло 3 месяца? Вернее, то, что я в действительности хочу сказать. Кажется, у демонов-лордов очень много свободного времени. Из того, что я слышал, за те 3 месяца название 10 великих демонов-лордов уже укоренилось среди людей. В конце концов, было решено разойтись с тем именем, но необходимое согласие получено не было. Успокойтесь вы все. В такие времена, как сейчас, нам необходимо сотрудничать, и точка. Произнес Гай. А 8 великих? И комната погрузилась в тишину. В гнетущую тишину. Верно. Именно так, как Гай и сказал. Каждый должен приложить усилия. По-своему сформулировала Рамирис. Видимо, не все 8 великих демонов-лордов были уверены в этом. И как будто в подтверждении бессмысленности сотрудничества и координации. Я оставляю все на вас, ребята. Мне это не интересно. Оставляю это вам. Некоторые сразу же стали помехой уже рассыпавшемуся сотрудничеству между демонами-лордами. Как и ожидалось от демонов-лордов. С самого начала я думал, что сотрудничество невозможно. И как оказалось, так и есть. Более того, когда атмосфера стала еще более неловкой... О, в таком случае доверьтесь моему другу Римару. Он спец в этом. Сказал за моей спиной уже начавший скучать Верадура. Вот же он. Я думал, пока он читает манку, с ним все будет нормально. Подложив мне подлянку, он с невозмутимым видом продолжил читать. Однако нашелся тот, кто согласился со словами Верадуры. «Точно, это же ты дал имя моему подчиненному», — сказала Рамирис. «Он даже не твой слуга», — хотел я было ей сказать, но сейчас нет времени на это. «Но это персона». Мельком я уловил проблеск ее намерений, чтобы затем снова потерять. Если вы не извлечете блокировочные стержни, то очень скоро может стать очень поздно. Но я не возражаю. Но что касается желаний Беретты, я осмотрелся. Полные надежды взгляда демонов-лордов теперь сконцентрировались на мне. О нет, ловчья сеть уже брошена. Подмигнув друг другу, Гай сказал. «Сегодня, Римару, ты был признан демоном-лордом. И хотел бы дать тебе замечательную привилегию. Да, привилегию дать нам новое имя. Это огромная честь, ведь ты уже не откажешься от нее. Этот вкрадчивый голос. Я хранил молчание, не принимая и не отказывая. К тому же по твоей вине наше число уменьшилось. Прими ответственность и придумай уже имя. Неожиданно в голосе послышались угрожающие нотки. Это сулит большие проблемы. Ну ладно, сдаюсь. Да, я понял. Ради бога, только потом не жалуйтесь, если имя вам не понравится. Ответил я. Теперь демоны лорда расслабились. И на их лицах появились улыбки. Они расслабляются, пока я замещаю их на чайной церемонии, полностью перекинув ответственность на других. Примечание английского переводчика. Думаю, чайная церемония является идиомой. Что-то вроде скинуть тяжелую работу на другого. У этого парня высокая репутация. Здесь 8 демонов-лордов. Так что, вероятно, 8 демонов-лордов неплохо звучит. Но что-то мне подсказывало, что лучше так не называть. Ранее Рамирис думала, что 8 великих демонов-лордов звучит отлично, так? Я собирался сказать это. Но бросаемые утверждающие взгляды заставили меня забыть об этом. Не годится. Что теперь? Как насчет 8-конечная звезда демонов-лордов? Хотя это ассоциируется у меня с октограммой. После моих слов последовала тишина. Демоны-лорды закрыли глаза и тщательно проверяли каждое слово. Через какое-то время они одновременно открыли глаза и... «Решено. Великолепное имя». «Не думаю, что ты выиграл. Новая эра за нами». «Так и думал». Если это Римаро, он справится с этим. Как и ожидалось. Фуф. Я предполагал что-то подобное. Мгновенно. Вау, последний раз это заняло 3 месяца. Никаких возражений. Великолепно. Даже если кто-то возразит, то пусть сам и придумает взамен. Что вы только делали те 3 месяца? Отныне внушающие ужас демоны-лорды будут известны под именем Восьмиконечная звезда демонов-лордов. Октограмма. Восьмиконечная звезда демонов-лордов. Раса демонов. Лорд тьмы Гай Кримсон. Раса драгоноидов. Тиран разрушения. Милим Нава. Раса пикси. Фея лабиринта. Рамирис Тян. Раса гигантов. Ярость континента. Драгул. Вампир. Королева кошмаров. Руминас Валентайн. Раса падших. Спящий правитель Дина. Раса гуманоидных демонов. Белокурый дьявол. Леон Кромвель. И я. Слизь. Новичок Римару Темпест. Я тоже хотел себе клевое имя. Второе имя. Чтобы душа трепетала от волнения. Они замечательные ребята. Но здесь есть те, кто будет думать что угодно. С моим признанием. Также было проведено распределение земель. На текущий момент в мои владения полностью входит Великий лес Джура. Это было беспрецедентное решение. Территория Фрей, Карион, а также Клеймана объединят и теперь будет находиться под управлением Мелим. Хотя ее правление номинальное, управление территорией, вероятно, будет оставлено Кариона и Фрей как подчиненным Мелим. Так как среди демонов-лордов есть бродяги, скрывающиеся на своей территории, я не знаю местоположения всех правителей. Однако с кольцом демонов-лордов, которые мне выдали, с ними можно общаться. Однако кольцо демона-лорда можно использовать не только для общения. При помощи него также призываются пространственные магические врата. Само собой, они могут спокойно посещать это место. Кстати, об этом. Значит, я могу приходить сюда без необходимости быть подобранным? Нет, не могу думать об этом. У меня ощущение, что мне станет скучно, если я начну расспрашивать. Что касается хозяина Клеймана, существование этого тайного лидера причиняло мне беспокойство. Но на текущий момент вопросы с демонической стороной были решены. Более того, я официально укрепил свой статус демона-лорда. Гай наблюдал за демонами-лордами с легкой улыбкой. Теперь демоны-лорды получили новое имя, так же, как и небольшую прибавку к боевой мощи. Восьмиконечная звезда демонов-лордов. Символ новых демонов-лордов, думаю, это великолепное название. Баланс сил установлен и находился в равновесии. На этот раз в Великой войне у него есть преимущество. Неважно, проиграет он или выиграет. Но даже так, желание победы вполне естественно для него. До тех пор, пока это лежит в зоне его осведомленности. Если верить тому, что слышал Дина, Восточная Империя стремительно накапливает силы. Войска некогда уничтоженной Верадурой начали перегруппировываться, и могущественные создания возродились заново. И мы подозреваем, что в тени Восточной Империи присутствует палящий дракон Велгруинд. Раз Империя пришла в движение, значит могут активизироваться драконы. Становится все интереснее. Фигуры, разбросанные по всему миру, как на сцене. Война – игра за превосходство. Претенденты приложат все свои силы и будут участвовать в этой битве. Отличный способ наконец-то развеять 500 лет скуки. На этот раз Великая война будет действительно великой. Мой собственный окончательный навык. Гордый король Люцифер. Окончательный навык Мелим. Разгневанный король Сатана. Окончательный навык нового демона-лорда. Ненасытный король Вельзевул. Принимается во внимание. 3 главные силы с сильнейшими способностями. и окончательными навыками подготовлены. Не думаю, что я самый сильный здесь, но надеюсь, это счастливая ошибка в расчетах. В дополнение. Дина – праздность. Руминас – похоть. Пробуждение окончательных способностей этих двоих только предстоит. Кстати, Ашон. Ее боевые способности находятся наравне со способностями демонов-лордов, и можно ожидать дальнейший рост. Бутон зависти уже пророс. Фрей, Карион и Шион. Я убедился в том, что обитало в этой троице. Никто не сможет предсказать, куда подует ветер. Но когда они пробудятся, это будет радостное событие. Надеюсь, я не опьянею от зависти и не потерплю крах. Зависть тяжело контролировать. И кажется, что после пробуждения от того сна я все еще нахожусь в другом сне. Гай думал о будущем и предавался собственным фантазиям.